Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаии, и Ионан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь! Не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. Аварух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Ионан, сын Корея, и все военные начальники и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Ионан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию, пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен пойдет в плен, и кто под меч под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем».